Отелио энергично и деловито помогал шоферу тащить Дона Гало, который доброжелательно кивал всем головой. Остальные молча последовали за ними. Когда они поднялись, Лопес вдруг вспомнил. «Да, скажите, вы кого-нибудь видели на капитанском мостике?» Паула задумчиво посмотрела на него. «Теперь я вспомнила, что, пожалуй, никого. Правда, для того, чтобы стоять на якоре против Кельмеса, думаю, не надо быть аргонавтом с орлиным взором». «Согласен», — сказал Лопес. «Но все это так странно. Что бы подумал в этом случае Сеннакериб Эдемский?» «Меню. Различные закуски. Суп императрица. Цыпленок под эстрагоном. Салат трехцветный. Сыры, мороженое, мельба, пирожные. Печенье, фрукты, кофе, настойки, ликеры». За столиком номер один Беба Треха устраивается таким образом, чтобы сидеть лицом к остальным пассажирам. И тогда все смогут оценить ее новую блузку и браслет из синтетических топазов. Сеньора Треха высказывает мнение, что граненые стаканы сделаны со вкусом. Сеньор Треха обследует карманы жилета, чтобы удостовериться в том, что не забыл про Миколь и таблетки Алка-Зельцер. Филиппе угрюмо оглядывает соседние столики, где ему было бы куда приятнее сидеть. За столиком номер два Рауль говорит Пауле, что рыбные приборы напоминают ему новые эскизы ножей и вилок, которые он видал в одном итальянском журнале. Паула слушает его рассеянно и выбирает себе тунец в масле и оливки. Карлос Лопес чувствует необыкновенный подъем, и его обычно умеренный аппетит растет при виде креветок в винном соусе и сельдерея под майонезом. За столиком номер три Хорхе водит пальцем над закусками, и его вселенский выбор вызывает улыбку, одобрение у Клаудии. Персия внимательно изучает этикетку на бутылке с вином, рассматривает вино на свет и долго нюхает, прежде чем налить себе полную рюмку. Медрана следит за метрдотелем, который следит за официантом, а официант следит за своим подносом. Клаудия намазывает хлеб маслом для сына и думает, как она после завтрака поспит, почитав прежде роман Биои Касареса. За столиком номер четыре мать Нелли сообщает всем, что от овощного супа у нее отрыжка, поэтому она предпочитает бульон с вермишелью. Донья Пеппа чувствует, что ее немного укачало, и это когда пароход, что называется, стоит как вкопанный. Нелли смотрит на Бебу Треха, на Клаудио и на Паулу и думает, что люди с положением всегда одеваются как-то по-особенному. Пушок поражен, что булочки такие маленькие и такие оригинальные, но, надрезав одну из них, разочарованно обнаруживает, что она сплошь состоит из корочки, а Микише нет и в помине. За столиком номер пять доктор Рестели наполняет рюмки своим сотрапезником и галантно рассуждает о достоинствах бургундского и Кот-Дюрон. Дон Гало щелкает языком и напоминает официанту, что его шофер обедает в каюте и что у него незаурядный аппетит. Нора огорчена тем, что ей приходится сидеть за одним столом с двумя пожилыми сеньорами, и думает, что хорошо бы Луссио поговорил с метрдотелем, и их бы пересадили за другой столик. Луссио ждет, пока ему в тарелку положат сардин и тунца, и первым замечает, что стол слегка дрожит, и вслед за этим медленно проплывает красная кирпичная труба, разделявшая на два полушария круглый иллюминатор. Радость была всеобщей. Хорхе вскочил со стула, чтобы побежать посмотреть, как маневрирует пароход. На улыбающуюся физиономию доктора Растели лег мимолетный отблеск оптимизма. Однако это ничуть не поколебало сдержанного скептицизма Дона Гало. Только Медрана и Лопес, обменявшись понимающими взглядами, продолжали ждать прихода штурмана. На вопрос Лопеса, заданный в полголоса, метрдотель обескураженно развел руками и сказал, что постарается послать официанта, чтобы он поторопился».